Глава первая. «Валим?» — первым прервал гнетущую тишину Даня. «А Дмитрия Николаевича точно не получится позвать?» — спросил топор. «Да говорю же он, в Перми и в окружении!» — буркнул Свят, возвращаясь на свое место. «Я против эвакуации. Мы здесь уже столько всего сделали, обустроились, да и жемчужины полились рекой. В следующий раз такое место можем долго искать». «С учетом того, что мы знаем о нападении, а они о наших возможностях нет», — взял слово Костя. «У нас вполне приличные шансы победить, если, конечно, не все головорезы из Трабзона сюда придут, тем более если запросить помощь Гинзо». «Это однозначно ответ на нашу операцию в Трабзоне», — вступил в разговор Мухаммед. «Но они вряд ли привели очень много войск, в этом случае мы бы их заметили. И обязательно нужно учесть, что в горах у них точно сидят лазутчики и сейчас следят за нами. Если мы поднимем тревогу или зашевелимся слишком сильно, они могут скорректировать планы». «А как именно они в атаку пойдут?» — снова спросил осторожный Даня. «Скорее всего, наземные войска будет прикрывать артиллерия, а с тарелок разбомбят казармы. По крайней мере, я бы сделал так, обладая их возможностями. Но мы точно не знаем, какие кланы решили на нас напасть и что у них есть». «Отступить не самый плохой вариант», — почесал затылок топор. «Если бы здесь были наши савинцы, я бы даже не думал об этом. Мы бы дали бой и всех разнесли, но вы же видели, как легко местные меняют хозяев. Если они увидят, что врагов много, что хреначат пушки и падают бомбы, те, что выживут, просто побросают автоматы. В 17 рыл мы не вытянем. Дмитрий Николаевич поставил меня руководить этой операцией», — громко сказал Феникс, и все тут же посмотрели на него. «Свят прав. Это слишком хорошее место, чтобы его терять. Мы дадим этим козлам бой и покажем им всю мощь Савина». Признаться, от входа я ждал чего-то монументального. Моему мысленному взору предстал габаритный, медленно опускающийся на огромную глубину лифт. Вот он останавливается перед здоровенными железными круглыми воротами с надписью «Убежище номер 13». Они, скрипя механизмами, разъезжаются, и мы оказываемся внутри. Ни хрена подобного не произошло. Мы ехали-ехали, и задолго до старой Перми свернули на проселочную дорогу, а там, убедившись, что никого поблизости нет, Федор Михайлович взмахнул рукой, и перед нами открылся пологий спуск под землю. Я включил фары и заехал в него, а через несколько секунд, посмотрев в зеркало заднего вида, понял, что проход за нами закрывается почти сразу, как мы проезжаем. То есть... весь тот лабиринт туннелей под Империей и не только, про который вы говорили, не всегда открыт? Я повернул голову к сидящему рядом старику. Вы его открываете, когда нужно, и сразу закрываете? Конечно. Маг удивленно посмотрел на меня. Иначе бы проходы находили, и меня в них могли ждать сюрпризы. М-да. Я даже боялся представить, какая кропотливая работа была проделана моим спутником, особенно с учетом того, что туннель сзади закрывался секциями, а не весь разом. С другой стороны, если у тебя есть 100 свободных лет и тебе скучно, почему бы и нет? Опять же, обладая мощным хранителем и являясь очень сильным магом. «Здесь дорога лучше, чем большая их часть в Нижегородской империи», — с усмешкой произнес я, наблюдая за исчезающим под колесами ровным полотном. «Тут главное — отработать технологию», — спокойно пояснил Федор Михайлович. «Мой рекорд — копать туннель из движущейся машины со скоростью 23 километра в час». «На ходу?» — я не удержался и снова кинул на старика удивленный взгляд. «Конечно, на ходу. Говорю же, 23 километра в час. Я еду... а в 50 метрах от меня стена, и по мере моего приближения она исчезает. Получается вот такой туннель». «Офигеть!» — присвистнул Гинзо, снова видя лохматые бутылки на заднем сидении, продолжающие общение с Чейро. «Да уж, больше 20 километров в час. Это без растущего рядом кристалла. Вряд ли же он засадил ими все. Это какой резервуар у этого человека? И сколькими способами он может со мной разобраться? Вообще не удивлюсь, если он изменил свои органы так, что убить его можно только молниеносной атакой в какую-нибудь отдельную точку мозга. В противном случае он сразу же отрегенерируется. Нет, нафиг. Даже если бы я хотел его убить, 100 раз подумал бы, стоит ли пытаться. Таких ребят лучше иметь в союзниках. А что, если такой же крутой маг есть, например, среди тех, кто владеет контролем? Снова накинул неудобных мыслей Гинзо. Вот такой же старичок сидит где-нибудь под Владивостоком и просто одним взглядом порабощает всех, даже таких крутых, как ты. Акая бы, наверное, сказала, что тебе срочно нужно обложить свой мозг ментальными блоками толщиной в метр. Кстати, а у пермяков есть хранитель кристалла контроля? — спросил я. — Нет, и не было, — ответил Федор Михайлович и вдруг вскинул голову. — Здесь направо. — Куда? — я притормозил, разглядывая по-прежнему сплошную стену. — Шучу, — рассмеялся старик. — По моим туннелям можно ехать только прямо. Не люблю окольных путей. Недолго осталось. Хозяин подземелья не соврал. Правда, и в конце этого туннеля не было никаких разъезжающих дверей. Он просто вдруг закончился, и мы оказались в огромной пещере. От удивления сразу дал по тормозам, и вообще мне сначала показалось, что мы снова выехали на улицу, только в какой-то другой части мира. Перед нами раскинулось огромное, уходящее в горизонт поле, засеянное пшеницей, под черным, усыпанным яркими звездами небом. Звезд было так много, что в их свете я видел каждый колосок рядом с машиной. Метрах в 200 от нас стоял обычный небольшой сельский двухэтажный бревенчатый домик, а вдалеке возвышалась разросшаяся кустистая громадина кристалла, вокруг которого цепочкой стояли белые восстановленные. — Он же должен светиться, — я удивленно посмотрел на Федора Михайловича. — Почему он черный? — Это я расскажу вам позже. А сейчас приготовьтесь к чудесам. — Готов, — я кивнул и на всякий случай приготовился к бою. — Тогда смотрите. В голосе собеседника прозвучала с трудом скрываемая гордость. «Чейро!» Хранитель кристалла изменений не ответил, но в огромной пещере что-то стало неуловимо меняться. Сначала я не понял, что, а потом осознал, что ночь внезапно подошла к концу. Небо стало светлеть, звезды тухнуть, и всего через минуту наступил день. Правда, солнца на голубом, висящем в 50 метрах над нами небе не было. — Я долго работал над этим, — тихо проговорил Федор Михайлович. — Это все магия изменений? — ошарашенно спросил я. — Да, много-много лет работы, экспериментов с покрытием потолка пещеры, чтобы она выглядела как настоящее небо. — Похоже. — Если бы мы приехали сюда не через туннель, — покачал головой я, — и если бы не вот эти 6 здоровенных колонн, что подпирают небосвод, я бы подумал, что мы на улице. Это прекрасно. Теперь я отлично понимаю, почему вы не испытывали необходимости выбираться наружу. Да, а был бы у меня такой хранитель, как ваш, я бы вообще отсюда не выходил. Он бы создавал для меня новых друзей. Старик рассмеялся и махнул рукой. Ладно, поехали к дому. И все-таки я не пойму, почему кристалл не светится, нажимая газ. Я снова вернулся к интересующему меня вопросу. — А больше ничего необычного не чувствуете? — Твою мать! — Точно! Кристалл такого размера выделяет кучу энергии, и даже не нужно хранителя, чтобы обнаружить ее. Нет, есть, конечно, специальные экранирующие поля, и я поставил такие вокруг своих кристаллов Савина, но сильный маг их все равно почувствует, особенно если будет стоять рядом. А уж кристалл 140-го уровня, по идее, я должен был заметить, еще находясь в Новой Перми. — Вы как-то его спрятали? — спросил я. — Да, это тоже десятки лет работы. Старик довольно хмыкнул. — Очень сложный специальный сплав материалов блокирует излучение практически полностью. Думаю, что вы смогли бы его почувствовать, но только если находились бы на поверхности точно над ним. А издалека его заметить невозможно. Ну, разумеется, если не поможет хранитель. Как мне помог Чейро в Лос-Сантосе. Впечатляет, кивнул я, останавливая машину возле дома. Я здесь живу, прокомментировал старик, вылезая на улицу. Чувствуете запах? Это от пшеницы, но я сажаю не только ее. Если присмотритесь, увидите, что это иллюзия горизонта, а на самом деле пещера всего лишь 700 метров в диаметре. Сейчас проходы закрыты, но отсюда идет множество туннелей. На севере у меня теплицы, на востоке мастерские и устройства жизнеобеспечения, на западе склады, на юге спортивный комплекс. Правда, я уже лет 10 им не пользуюсь. Там бассейн, баня, спортзал, стадион и тому подобное. И это я тоже завещаю вам. Я надеюсь, сейчас не прозвучит каких-то новых запросов и требований. От такой щедрости я немного напрягся. Нет, — снова рассмеялся старик, — я сказал вам правду. И кроме того, что озвучил, мне больше ничего не нужно, разве что еще... Шучу. И сколько, на ваш взгляд, вы еще... Протяну? Федор Михайлович с усмешкой посмотрел на меня, когда я не смог сходу подобрать слово. Трудно сказать, уже несколько раз смерть подходила совсем близко и пыталась меня забрать, однако я останавливал ее. Правда, с каждым разом это давалось все сложнее. Думаю, пару лет, вряд ли больше. Вам же хватит этого времени? Мне хватит года, кивнул я. Рад слышать. Как насчет чайку? Я могу сделать так, чтобы здесь был закат. С удовольствием, — ответил я и уже шагнул к располагающейся в 10 метрах за домом беседке, как вдруг передо мной появилась Эбби. Ее лицо выглядело очень взволнованно. Но, что самое удивительное, вместо обычного обтягивающего платья в этот раз она нарядилась в военную форму. — Тревога, повелитель! Через 3 часа на нашу базу в Орду нападут 5000 боевиков, предположительно, из Трабзона. У них авиация и артиллерия, ребятам нужен Гинзо. Первое, что пришло в голову после того, как я услышал короткий четкий доклад, было слово «эвакуация». Но я эту мысль сразу же отбросил. Ребята не дураки, и если решили защищаться, значит, знают, что делают. И на месте им явно виднее. «Ставить точку прямо посередине дворца Мухаммеда?» — спросил я у хранительницы кристалла призыва. «На 50 метров севернее главного входа». Я сконцентрировался, представил место и выполнил просьбу. «Гинзо, работай. Здесь пока можешь не появляться. Всю ману туда». «Понял. Эбби, ты тоже. Делай все, что скажут ребята. Прикрывай их». «Конечно, повелитель». Хранители исчезли, а я обернулся к машине. «Что-то случилось?» Федор Михайлович стоял на пороге дома и вопросительно смотрел на меня. «Прошу прощения, но чаепитие придется отложить. Мне срочно нужно вернуться домой». «Пара минут есть?» «Конечно». Старик быстро забежал в дом, а еще через несколько минут вернулся оттуда с несколькими толстыми тетрадками. Он быстро пролистал верхнюю, нашел нужное место, вырвал оттуда 4 листа и протянул мне. «Здесь точный химический состав и последовательность действий для создания сплава, окружающего кристаллы. Это вам еще одно доказательство того, что я на вашей стороне. Если сразу не получится, экспериментируйте. Там написано как. Уверен, вы справитесь». «Спасибо». Я удивленно принял подарок, а старик уже открыл дверь машины. «Вам в сторону Самина?» «Да, в ближайшее место, где за мной сможет прилететь доска». «Понял. Будем там через 3 часа». «Как раз. Наши ББ-2 смогут там быть в это же время». «Указывайте дорогу», — кивнул я и прыгнул за руль автомобиля. «Ребята гонят на полную», — прозвучал из рации голос Виктора Харитоновича. «Если не случится форс-мажора, даже с учетом того, что Святу придется их встретить, и нужно еще доставить груз во дворец, все прибудет за 1/2 часа до предполагаемого времени нападения». «Отлично», — Феникс кровожадно ухмыльнулся. «Как там у вас подготовка? Их больше не стало?» — деловито поинтересовался полковник. «Подготовка идет полным ходом, а их — все те же 5000 взвод артиллерии. Откуда тарелки полетят, мы тоже не нашли. Скорее всего, издалека, но мы их встретим. И даже если им удастся отбомбиться, мы укрепляем казармы и все остальное. Удар не нанесет, значительных повреждений. — Надеюсь, вам удастся их перехватить, — вздохнул Виктор Харитонович, явно жалея о том, что Феникс отказался от его помощи и личного присутствия. — Удачи! Разорвите их там! — Обязательно. Феникс отключил радиостанцию, и в следующую секунду перед ним появилась Эбби. Кристаллы закопаны под предполагаемой линией атаки противника. Вытянувшись в струнку, доложила она, туннель для рыбака и топора практически завершен. Скоро они смогут выйти на позицию и испортить все снаряды их артиллерии. От меня еще что-нибудь нужно? Пока работай как наблюдатель, — скомандовал Феникс. А когда начнется, и если где-то будет совсем жарко, выпускай Персивалей. Поняла. Хранительница исчезла, а вместо нее появилась маленькая фея. — Нас еще не спалили? — сразу же спросил Феникс. — Если бы спалили, ты бы быстро об этом узнал, — хихикнул Гинзо. — Нет, все под контролем. Правда, Дмитрию Николаевичу там достается. Мана уходит просто жуть. — Тогда дальше только прикрывай. Разведданные больше не нужны. С этим справится Эбби. Самое главное, чтобы их наблюдатели в горах не заметили, что мы здесь суетимся. — Ты можешь не повторять очевидные вещи. Кстати, гады подгадали хорошее время. Точно между пересменкой. Все наши дальние посты вырезаны под ноль. Фея, оставив облачко светящейся пыльцы, исчезла, а Феникс вновь схватился за рацию. — Свят, здесь. Через 2 часа тебе надо быть в море, встретить наших ребят и пушки из Савина. — Понял. Новость есть? — Нет, похоже, это все. 3000 пехом, и потом за ними поедут тяжелые машины. Они явно очень рассчитывают на этого гада Мустафу и верят, что он откроет им ворота. Ну и следят за нами. Если мы начнем суетиться, отменят атаку или придумают что-то еще. Я слушаю их переговоры, но количество тарелок пока точно не могу определить. Похоже, что 5. Ну, даже если в 2 раза больше, проблем не будет. Не долетят. У тебя как с основным? Получается? Половина обработана. Феникс вспомнил полные решимости взгляды бойцов и широко улыбнулся. Бьют копытами и не понимают, почему мы сами еще не выбежали и не наваляли этим козлам. Время есть, так что успею обработать остальных. — Прекрасно! — азартно воскликнул Свят. — Скоро мы получим 5000 халявных автоматов, комплектов брони и много чего еще. — Не дели шкуру неубитого медведя, — произнес любимую фразу графа Феникс. — На связи. Глава османской миссии отключился и повернул к 5 соратникам. — Готовы? — Да мы-то чего, — пожал плечами Паша. — Главное, чтоб ты восстановился. — Я восстановился. Феникс встал и подошел к бассейну. Из отражения на него по-прежнему смотрел Мухаммед. — За мной. Процессия быстро покинула главный зал дворца и вышла на улицу. А в Савино уже рассвело, пронеслось в голове Феникса. Но это хорошо, что здесь еще ночь. Он вдохнул на удивление прохладный для этих мест воздух и быстро зашагал в сторону одной из казарм. — Гинзо! «Успеваешь прикрывать?» «Разговоры тоже тратят ману», — отозвался хранитель и замолчал. Несмотря на то, что Феникс сказал Святу, он разделял его оптимизм. В плане оставалось только 2 слабых места. Первое — вражеские бандиты не должны заметить суету в лагере, но тут оставалось надеяться на Гинзо и Свята. И второе — дружеские бандиты должны храбро сражаться. Именно вторым вопросом и шел заниматься Феникс. Еще раз окинув взглядом возвышающиеся на фоне звездного неба горы, он открыл дверь в казарму. Его уже ждали. В огромном помещении, кто на 3-ярусных кроватях, а кто прямо на полу, расположились 3 сотни бойцов. Феникс показал жестом, чтобы они не вставали, прошел мимо них и взгромоздился на деревянный стул. «Внимание! Враг решил напасть, и пока мы спим, вырезать нас, как баранов». Громко начал он, усиливая голос магии контроля. Да, Дмитрий Николаевич оказался прав. У него действительно была к этому склонность, причем очень большая. Ежедневные 3-часовые тренировки и постоянная практика позволили ему буквально за неделю приблизиться, по словам графа, к уровню сильнейших магов Пермской империи. Конечно, он не мог одной фразой заставить человека отрубить себе голову, но этой фразы хватало для того, чтобы заставить себя слушать, а нескольких для того, чтобы верить. «Но мы их ждали и разобьем», — продолжил Феникс, наслаждаясь силой своего голоса. Мы уже обезвредили их оружие, мы заминировали все дороги, мы знаем, с какой стороны прилетит их флот и перехватим его. А самое главное, наши союзники ударят им в спину, когда они будут у самых наших ворот, чтобы эти гады не успели развернуться и убежать. Мы перебьем их всех. — Вижу цель, — подсказал Гензо. — Транслирую Паше. Едва хранитель замолчал, как грянул выстрел. Бандиты повскакивали с мест, а один из них с простреленным лбом упал на пол, и из его пальцев вывалилась рация. — Это был предатель, — оборвал поднявшийся ропот Феникс. — Он собирался передать врагу то, что я говорю. — Повторяю, мы знали об этой атаке и готовились к ней. Мы знаем каждого, кто работает на этих шакалов, и все они сегодня умрут. Не бойтесь, братья, победа будет за нами. Вместе с союзниками мы в два раза превышаем противника в силе, плюс к тому они снабдили нас артиллерией, воздушным флотом, и самое главное, всю добычу, что захватим сегодня, мы продадим и прибыль разделим поровну между всеми вами. Я не возьму ничего. А завтра всех вас ждет выходной, и вы сможете заниматься очень приятным делом — обирать трупы. Вы готовы богатеть? — Да! — грянул дружный рев. — Вы готовы убивать? — Да! — Тогда сидите тихо и ждите здесь. — Потих! — Феникс ткнул пальцем в Пашу. — Придет и раздаст дальнейшие распоряжения. А рации у вас сейчас не работают, но если увидите подозрительное движение среди остальных, свяжите предателя. Я потом с ним разберусь. Феникс замолчал и обвел взглядом ряды бойцов. Все они едва дышали и преданно смотрели на него. «Как же это круто!» — усмехнулся про себя Антон и в сопровождении остальных ребят вышел из казармы. «Времени с запасом, и он успеет обработать всех. Эту ночь нападающие запомнят надолго. Вернее, те немногие, что выживут».